в неразговорчивости. «Милый, ну что с тобой?» «Ох, если бы ты знал, какой изысканный роман я читала все это утро! Там убивают так изысканно, так прекрасно, и потом там такая изысканная любовь. Один юноша влюбляется в свою мачеху, художницу. Джерри, что бы ты сказал, если бы я начала рисовать картины? Теперь это модно. Эрол всегда говорил, что у меня имеются способности, ведь я ирландского происхождения. Собственно говоря, я уже немного занималась живописью в больнице. Но потом я начала писать стихи, которые Эрол посылал в газеты. Ах, милый, у меня такая масса интересов. Я еще читаю философские книги, которые Эрол купил незадолго до своей болезни. Поэтому все мужчины увлекаются мною. Они влюбляются в мою красоту и в мои таланты. Джерри, Джерри! С каменным лицом он направился к выходу. Ему стало как-то не по себе. У него было такое чувство, что то ли он принадлежал к разряду домашних животных, то ли его жена была последним чудом женственности. «Джоан, я должен сейчас уйти», — сказал он тихо. «Оденься и ступай позавтракай в каком-нибудь ресторане. Я не успею приготовить тебе поесть». «Неужели ты так и уйдешь? Не поцелуешь свою женушку?» Джерри исполнил ее желание. Джоан помахала ему на прощание рукой и послала несколько воздушных поцелуев. Затем она поспешила снова лечь в постель, чтобы продолжать чтение. Гражданин Вселенной Джерри Финн начал быстро склоняться над бездной черного пессимизма, но вдруг увидел прямо перед собой витрину ресторана, где рекламировалось лучшее в мире жаркое. Среди многих заманчивых призывов была и такая надпись: «Наш ресторан славится на весь мир как излюбленное место отдыха журналистов и художников». Джерри сел за дальний столик и стал ждать официантку. Из кухни доносились ароматы, от которых слюнные железы готовы были пуститься в пляс. Джерри с таким нетерпением ожидал обслуживания, что задремал у стола. Официантка разбудила его. Джерри очень смутился, так как она принадлежала к тому же стандарту, что и Джоан. Сходство было разительное. «Будьте добры, жаркое», — учтиво сказал Джерри. «Пожалуйста, выбирайте», — сказала ресторанная Джоан, раскрывая перед ним меню. Джерри пробежал глазами название блюд. Мясо тушеное в горшочке, лангет, бычье филе шпигованное. «Принесите мне бычье филе шпигованное». «Одну минуточку. Сколько это стоит?» $4. Блюдо порционное, готовится по особому заказу». «Мне не обязательно по особому заказу». «Да, но это блюдо готовится только по особому заказу. Слишком дорого. Я по профессии бывший журналист. Не будет ли дешевле коровье филе?» «Шпигованное филе готовится только из коровьего мяса». Слюнные железы перестали отплясывать польку. «Мисс, знаете ли вы, какая разница между быком и коровой?» «Конечно. То есть нет, не знаю. Я ни разу не бывала на ферме». «Хорошо, тогда позовите сюда метрдотеля. Может быть, он знает?» Явился метрдотель. Мужчина с плавными движениями, с лицом парикмахера и чистейшим английским произношением. «Что будет угодно господину директору?» «Простите, я только редактор газеты. бывший.